Yahoo, крупный интернет-портал, целиком зависел от рекламы. Руководители компании рассматривали поиск информации как сервис второстепенного значения, и потому поручили его другой фирме, компании Inktomi, обладавшей более продвинутой технологией поиска. Теперь ее поисковая система отправляла своего робота в сеть и предоставляла результаты поиска пользователям Yahoo, причем на страницах с результатами ее логотип отсутствовал. Все это время Дэнни Салливан внимательно наблюдал за компанией Google, основатели которой использовали любую возможность пополнить штат талантливыми программистами и инженерами, и во главу угла ставили именно поиск. Да, доходы Google росли не слишком быстро, но компания уверенно наращивала интеллектуальный потенциал. Google не предлагала своим специалистам огромную зарплату, зато предусматривала фондовые опционы, которые в будущем могли принести их обладателям неплохие дивиденды. Такой подход был характерен для Силиконовой долины. Сергей и Ларри, лично проводившие собеседование с каждым кандидатом, отбирали действительно талантливых специалистов. Ведь пока они неустанно расширяли свой штат, другие компании только и делали, что увольняли. То, что Google оставалось закрытым акционерным обществом, спасло ее в период обвала рынка интернет-технологий. В конце концов, было решено открыть рекламодателям доступ ко все растущему легиону пользователей Google. Как и ранее, поиск планировалось оставить бесплатным, по примеру телеканалов, бесплатно показывающих развлекательные и новостейные программы, а деньги зарабатывать на размещении ненавязчивой целевой рекламы на страницах с результатами поиска. Дэнни Салливан не считал, что любая реклама непременно зло, но в то же время был солидарен с Брином и Пейджем в том, что результаты поиска не должны смешиваться с рекламой. Поэтому он с недоверием относился к поисковым ресурсам, которые размещали рекламные предложения в списке с результатами поиска или за отдельную плату обещали, что адрес веб-сайта появится в списках результатов. Салливан дал понять читателям обозрения, что такой подход он считает неправильным. Брин и Пейдж видели в этом особо коварную пристрастность и сами зарабатывать подобным образом не собирались. К рекламе в виде мигающих баннеров, заполонившей интернет, они также испытывали стойкую неприязнь. Но был еще один путь – размещение целевых текстовых рекламных предложений, тематически связанные с запросами пользователей. В этой связи внимание Брина привлекла компания, занимавшаяся размещением рекламы на страницах с результатами поиска go.tut.com, позднее переименованная в Overture Inc. И хотя большинству пользователей ее название ни о чем не говорило, именно Overture размещала рекламные предложения на страницах Yahoo и других крупных ресурсов. Стоит также отметить, что популярность контекстных рекламных объявлений, в отличие от надоедливых выскакивающих рекламных окошек или мигающих баннеров, среди интернет-компаний росла. Брин и Пейдж решили ближе познакомиться с Overture, и очень скоро им открылись некоторые неблаговидные стороны ее деятельности. Например, компания за отдельную плату гарантировала веб-мастерам, что их сайты будут включаться в списки результатов поиска. Создателям Google предстояло сделать выбор – поручить размещение рекламы компании Overture или попробовать заняться этим самим. Принять решение было несложно. Раз они смогли заставить плясать под свою дудку финансовых воротил с Sandhill Road, неужели они не смогут размещать рекламные объявления сами, оставляя себе все 100 центов с каждого полученного доллара и не делясь доходами с Overture? К тому же, если они будут заниматься этим сами, то сохранят полный контроль над страницами своего веб-сайта, не будет никаких конфликтов и перегибов, которые могли бы навредить имиджу Google. Поэтому Брин и Пейдж решили не прибегать к услугам Overture, а, взяв на вооружение ее приемы, заняться размещением рекламы самостоятельно. Их бизнес-стратегия была простой. По-прежнему бесплатный поисковый сервис, а доходы будут приносить рекламные объявления. При этом необходимо было четко дать понять пользователям, что реклама никоим образом не будет влиять на результаты поиска. Они всегда производили впечатление людей, которые действительно хотят удовлетворять потребности рядовых пользователей, говорит Салливан. Прежде чем приступить к размещению рекламы, Брин и Пейдж пообщались со специалистами, дабы обезопасить себя от возможных ошибок. Они утвердились во мнении, что им по силам отделить рекламные предложения от результатов поиска, ведь веб-страницы мало чем отличаются от газетных полос, где статьи четко отделены от рекламных объявлений. Вместе с тем они категорически не желали загромождать рекламой главную страницу сайта, которая с самого начала была их визитной карточкой. Создатели Google определили размеры и шрифты рекламных объявлений, а также решили, что от результатов поиска они будут отделены яркой линией, располагаясь под заголовком «рекламные ссылки», чтобы потом не говорили, что, дескать, результаты поиска смешаны с рекламой. Расценки на рекламные объявления Google рассчитывала так же, как и традиционные медиакомпании, исходя из объема аудитории. Опробовав различные варианты дизайна веб-страницы и обсудив этот вопрос с экспертами, Ларри и Сергей решили размещать рекламные объявления в рамке над результатами поиска. От выскакивающих окошек и баннеров они отказались, и те, и другие мешали бы пользователям просматривать результаты. Рекламные объявления должны быть небольшими и идентичными по структуре: заглавие, ссылка и текстовый блок из трех строк.